Прибыв домой, Бюсси немедленно послал за своим хирургом, который объявил, что рана не опасна. «Скажите, — спросил его Бюсси, — не была ли моя рана перевязана?» «Может быть, — сказал доктор. — Впрочем, утвердительно сказать не могу, потому что она еще совсем свежа». «А могла ли она быть причиной бреда?» «Разумеется». «Черт возьми, — подумал Бюсси, — однако обои с фигурами, расписанный плафон, кровать с белыми шелковыми занавесями, вышитыми золотом, портрет между двумя окнами, прелестная блондинка с черными глазами, доктор, игравший в жмурки, которому мне хотелось свернуть шею. Неужели все это мечта, бред? Неужели на самом деле была только моя битва с миньонами? Но где же я дрался с ними? Ах да, возле площади Бастилии, невдалеке от церкви святого Павла. Я прислонился к стене, она подалась, и я спасся через дверь. Мне посчастливилось запереть за собой дверь, и я попал в коридор, из коридора на дворик. Потом ничего не помню. Приходил ли я в себя, или то была только мечта? Да, но второй вопрос. Кто вынес меня оттуда? А мой бедный конь? Его, вероятно, нашли убитым на площади. «Доктор, позови, пожалуйста, кого-нибудь!» Доктор позвал слугу. Бюсси осведомился и узнал, что конь, окровавленный, израненный, дотащился до ворот, где и нашли его утром. Это обстоятельство встревожило всех в доме. Слуги Бюсси, любившие своего господина, побежали его отыскивать, и многие из них еще не вернулись. Следовательно, одно только остается для меня загадкой. Именно портрет, думал Бюсси. Впрочем, я начинаю убеждаться, что это был бред. Есть ли какая-нибудь возможность, чтобы портрет вышел из рамки? И для чего? Чтобы разговаривать с доктором, у которого завязаны глаза? Нет-нет, я вижу, что я был в горячке. А между тем... Портрет этот был очарователен. У него было... И Бюсси принялся вспоминать всю красоту портрета. И по мере того, как припоминал все подробности, сладостный трепет, трепет любви, согревающий сердце, пробежал по горевшей его груди. «И неужели все это мне снилось?» — вскричал Бюсси, когда доктор перевязывал ему рану. «Мордье! Это невозможно! Подобные мечты невозможны! Постараюсь вспомнить еще раз». И Бюсси стал вспоминать в сотый раз. «Я был на балу. Сен-Люк сказал мне, что меня будут поджидать близ Бастилии. Я был Сантраге, Рибераком и Леваро. Я расстался с ними, пошел по набережной к Гран-Шатле. У Турнельского отеля заметил людей, поджидавших меня. Они кинулись на меня, ранили коня. Мы отчаянно дрались. Я вошел в коридор, лишился чувств, а потом... Да, вот в этом-то, а потом все дело. В нем заключается горячка, бред, мечта, а потом, прибавил он со вздохом, я лежал на краю рва, близ Тампля, где августинский монах непременно хотел меня исповедовать. «Все равно», — продолжал Бюсси после краткого молчания, во время которого он старался собрать свои воспоминания, «я должен узнать, что заключается еще в этом, а потом?» «Доктор, неужели мне опять придется пролежать в постели 2 недели, как в прошлый раз?» «Не знаю. Попробуйте, можете ли ходить?» — сказал хирург. «Еще бы!» — отвечал Бюсси. «У меня точно ртуть в ногах!» «Обойдите вокруг комнаты». Бюсси соскочил с постели и твердым шагом обошел комнату. «Хорошо», — сказал доктор. «Вам можно будет выйти, только с условием, чтобы вы не ездили верхом и не делали по 10 лье в первые дни». «Вот это дело!» — вскричал Бюсси. «Люблю вас, доктор, за это! Однако я в прошлую ночь видел другого доктора». «Да, точно видел! Я слишком хорошо помню лицо его, и если когда-нибудь встречу, непременно узнаю». «Не советую вам искать его», — сказал доктор. «После таких ран обыкновенно следует горячка, а с нею неразлучен бред. Вам бы следовало это знать, потому что вы уже более 12 раз бывали ранены». «О, Боже мой!» — вскричал вдруг Бюсси, пораженный внезапной мыслью. «Неужели я лишился чувств не за дверью, а перед дверью? Неужели я не видел ни аллеи, ни лестницы, ни кровати с белыми шелковыми занавесями, вышитыми золотом, ни портрета? Неужели эти разбойники, полагая, что я убит, донесли меня до рва Тампля и бросили там? В таком случае очень вероятно, что мне все это пригрезилось. Боже праведный! Если это правда, если они виной тех грез, которые волнуют, пожирают, убивают меня, то клянусь не оставить ни одного из них живым. Советую вам не горячиться, — сказал доктор, — если вы хотите поскорей выздороветь. «Исключая, однако, доброго Сен-Люка, — продолжал Бюсси, не слушая доктора, — он поступил со мной как друг. Сегодня же отправлюсь к нему». «Только не ранее вечера, — сказал доктор, — 5 часов. Вы можете выйти не раньше». «Хорошо», — отвечал Бюсси, — «но уверяю вас, что вылечусь скорее, выходя со двора, нежели оставаясь в постели. Впрочем, и то может быть, — сказал доктор. Вы во всех отношениях пристранный больной. Делайте, как знаете. Послушайтесь только одного совета. Не обнажайте шпаги до тех пор, пока эта рана не заживет. Бюсси обещал последовать этому совету, оделся, приказал подать носилки и велел отнести себя в дом Монморанси.